Глава 21. Старк. Драка давно перестала быть молодецкой забавой. Унылая рутина, можно сказать. Скука почти что. Особенно, если бьешь того, кому доверял. Но сейчас было надо. Прям очень надо. От этого и в удар я вложил гораздо больше силы, чем обычно. Эмоция прорвалась. Воспитание заблудших душ – дело такое. Заломил вихрю шею, зажал в сгибе локтя. И удовлетворенно кивнул, когда он захрипел. Вцепился пальцами в меня, но не дергался. Знал же, что придушу, если что. В таком захвате лучше вообще просто расслабиться и ждать, пока помилуют. «Закарпова мне, да?» Слова рвались из его глотки с бульканьем. «Не только». Я мельком глянул на Киру. Визжать перестала, но смотрела, как пекинес. Глазищи круглые, на выкате, и трясется вся. «За что?» «А за сестру твою». Я чуть ослабил зажим. Позволил вихрю выкрутиться. Отступил от него на пару шагов. И зло выдохнул напряжение. Адреналин даже в такой ситуации выделялся автоматически. «Бля!» Бывший подчиненный подниматься не спешил. Мял пальцами глотку, откашливался. Посмотрел со злостью на Киру у двери. «А она-то тут при чем?» «Вань, ты как?» У нее тряслись губки, но она не посмела даже шага к брату сделать. «А?» Тот только нахмурился. Махнул на нее рукой и поднялся, наконец-то. Но не проронил ни слова в ее сторону. «Сестре ответь, мудила. Видишь, переживает». Мне вообще не нравилось его отношение к Кире. Что за семья у них такая? «Нормальная». Кира вздрогнула от рычания. Красивые глаза заблестели влажно. «Вот давай ты только реветь не будешь, маленькая, а? Я ж не железный. Я его пиздить буду, пока ты не успокоишься. И наступит у нас тут круговорот соплей в вашей задорной семейке». «Ты, я смотрю, тоже нормально устроилась, да?» Вихрь посмотрел на нас обоих искоса. «Девочку мою не обижай». Пришлось легонько пнуть его в колено носком грубого ботинка. Стон привычно приласкал слух. Вихрь согнулся, обхватывая сустав руками. Тут же дернулся от боли в раненом плече. Завыл тихонечко и загнулся весь. «Да ладно, бля, я ж не сильно, в полсилы». «Ваня!» Кира подскочила к нему. Обхватила за плечи. Помочь устоять хотела или хоть как-то поддержать. Но получила только пренебрежительный толчок. Вихрь упрямо не подпускал сестру к себе. Я нахмурился. «Что за срань-то? Непонятно. То просит ее сберечь, то вот такое странное отношение от любящего и заботливого братца. Пиздец, какое странное. И мне надо в этом тоже разобраться. Мне это уже стало важным. Потому что смотреть, как плачет Кира, из-за вот этого всего я не хочу. И не буду». «Твою девочку, говоришь?» Вихрь ухмыльнулся презрительно. «Смотрю, заебись у вас пошло, да?» «Вань, ты о чем?» Моя маленькая отчетливо зашмыгала носом. «О чем? А ты типа не понимаешь?» «Тебя что-то не устраивает?» Я навалился спиной на дверной косяк. «Походу, у нас тут разборки намечаются?» «Очень интересно. За совращение сестер мне еще ни разу в жизни не предъявляли». «Да, не устраивает!» Неожиданно громко рявкнул вихрь. Распрямился, посмотрел на меня почти с ненавистью. «Что именно?» «Я просил тебя присмотреть за сестрой, а не трахать ее, как шалашовку какую-то». «Нет, ну он сам напросился, я-то что?» Пнуть в другое колено пришлось уже с большим усилием. Все-таки он ее прямо оскорбил, а не просто нагрубил. Моим женщинам не грубят. Никто. Никогда. Если хотят остаться живыми или хотя бы здоровыми. И ему придется это запомнить, прочувствовать. Выбирай выражение. Это твоя сестра. Сестра? Хороша сестра, что под любого ложится. Провыл вихрь, заваливаясь на коридорную стену. Вот сейчас верю. Сейчас у него боль такая, что впору сопли распустить, если не стыдно. Я же знал, куда бить. Вот только я не любой. И за это могу въебать еще разочек. Раз уж у нас тут обучение манерам в оптовом формате. Строил из себя невинную овцу. Из вихря рванул поток грязи. Даже из дома сбежала. Куда, блядь, деваться, целочка-припевочка? Я сбежала, потому что ты меня не защищал. Кира ревела уже вовсю. Размазывала кулаками слезы по щекам, всхлипывала порывисто. Но язык в задницу не засовывала. Отвечала. Твои дружки ко мне приставали, а ты словно не замечал. Я не защищал. Я? Я подпер ладонью челюсть. Нет, ну пусть выговариваются, что. Лучше вот так, глаза в глаза, чем копить дерьмище друг на друга. Глядишь, и полегчает обоим. Я прям как психотерапевт полковой, ага. Если бы я тебя не защищал, тебя бы давно затрахали в усмерть, дура! Вихрь скалился от злости. Крупное тело вело от боли в разных областях. Подумаешь, потрогали ее за задницу пару раз. Я уже пиздец как жалею, что вообще позволил тебе уйти из дома. И что Старка попросил за тобой посмотреть. Лучше бы свалила, правда, в дом родителей. Не могла бы по-человечески сбежать, что ли? А ты откуда знаешь, что я хотела сбежать? Кира даже икать перестала. Хлюпнула носом и затихла. А она у меня молодец. Не куколка тупенькая, соображает. На лету ловит. Я тоже с интересом поднял брови и смотрел на вихря. Ах ты ж маленький засранец. Походу, я вообще еще многого не знаю о тебе. Походу, я вообще совершил ошибку, что взялся тебе помогать. Он взгляд оценил. Понял, что проболтался. Сам себя сдал. Нахмурился, поправил повязку на плече и отлепился от стены. Пойдемте, чайник поставлю. Мне антибиотики надо пить уже. Чайник подождет. Я придержал Киру за руку. Она уже двинулась вслед за братом, наивная моя. Что опять? Вихрь угрозы в голосе уловил. Я внимательно посмотрел на сослуживца. Жалко будет, если... Столько говна вместе сожрали в горах. Столько духов вместе положили когда-то. Такое не забывается. Но не все сохраняют крепость духа. Карпов и Дембель — самые яркие примеры. Скажи-ка мне, вихрь, нам сейчас ждать появления твоих новых хозяев? Или все-таки пожалеешь сестру?